Вторая часть, глава первая. Странствование. Ты был открыт в могиле пыльной, любви глашатой вековой. И снова пыли ты могильной завещен будешь, перстень мой. Веневитинов. Уже более года молодой Батурлин колесил по Европе и все еще не мог понять и свести концы с концами события роковой ночи, разломившие надвое его жизнь. Он был в Англии, где по дороге от Гарвича в Лондон ехал со словоохотливым итальянцем в Портшезе и был едва не ограблен конными ворами под самыми предместьями столицы. В Лондоне бродил по кондитерским со славным Ричардсоном, видел битву петухов, ученого гуся и знаменитых кулачных бойцов Жаксона и Рейна, ирландца. В Ковенгардене его не столько поразила игра «Мисс Сиданс», сколько искусная перемена декораций, а посещая итальянскую оперу, как вспоминал он впоследствии, должен был он по обычаю облечься в длинные белые чулки и треугольную шляпу. Ковенгарден, Ковентгарден, Королевский театр в Лондоне, основан в 1732 году. Сиданс, Сара, английская трагическая актриса, прославилась исполнением ролей в пьесах Шекспира. Подъезжая к Парижу, Батурлин был охвачен радостным трепетом и нервно перечитывал описание диковинной жизни Нинон Ланкло, мечтая совершить паломничество на улицу Капуцинов, где жила прелестница. Нинон Ланкло, 1620-1705. Французская куртизанка. Описание ее жизни содержится в книге Талемана «Занимательные истории». Однако, когда его карета миновала ворота святого Дениса и углубилась в извивающуюся, как ящерица, между трактирами, булочными и мастерскими улицу, полную криков и оживления, Федор понял, что действительность превзошла все его ожидания и на несколько месяцев потонул в круговороте величайшего из городов и сделался завсегдатаем кофеен Пале-Рояля, посетителем первых представлений и покровителем искусств. В конце лета, наскучив бесцельным содержанием диковинной заграничной жизни и легкими победами над случайными соседками по гостинице и артистками, Федор решил провести целый вечер в полном одиночестве у себя дома. Когда стемнело и зажгли свечи, он вынул из дорожного сундука отцовский пакет, забытый в вихре неизведанных наслаждений, и, разложив на столе его содержимое, стал его рассматривать. С замиранием сердца Федор взял письмо, написанное дрожащей рукой старого Бутурлина, и прочел потрясшее его повествование о том, как его отец 45 лет тому назад, услыхав в окрестностях Фонтенбло крики и выстрелы, прорвался сквозь кусты на поляну и увидел там разграбленную карету, убитую даму и корзину с маленькой девочкой, ставшей впоследствии Федоровой матерью и прославленной красавицей Бутурлиной. В руках убитой найден был кусок бумаги, крепко зажатый между окоченевшими пальцами. Но ни он, ни другие найденные вещи не могли объяснить, кто была покойная и зачем попала она в кусты около парка Великого Франциска. Помимо судебного протокола о найденной в окрестностях Фонтенбло убитой женщине, списка бывших при ней вещей, старинной узорчатой золотой цепи и поблекших лент, нашел он пергаментный конверт, и в нем кусок плотной бумаги, покрытый с одной стороны оттиском деревянной гравюры и печати. Это и был, очевидно, кусок страницы, вырванный из книги и найденный сжатым в руке его бабушки. Перевернув его на другую сторону, Федор заметил на краю разрыва несколько букв, представляющих собою остатки четырех строк, написанных когда-то по латыни. Жгучее любопытство узнать тайну своего происхождения захватило с этой минуты Бутурлина безраздельно. Ученый-иезуит аббат Флори сказал ему, что страница принадлежит редчайшей немецкой книге «Арс Моридени», печатанной в середине XV века, и что для открытия тайны необходимо найти ту самую книгу, из которой она была вырвана. Книгу же всего вероятнее найти в монастырских или университетских библиотеках Германии, так как во всех трех экземплярах этого издания, известных аббату по библиотекам Искуриала в Испании, монастыря доминиканцев в Реймсе и Королевской библиотеки в Париже, все страницы были в целости. Эскуриал. Резиденция испанских королей близ Мадрида. Построена в XVI веке. Инкунабулы. Западноевропейские печатные издания, выпущенные с момента изобретения книгопечатания середины XV века до 1 января 1501 года. На Германию же указывало несколько североготическое очертание букв в оставшихся следах подписи. Федор был охвачен новыми идеями со всей страстностью варвара, попавшего в Рим, и в тот же день, бросив недочитанным забавные приключения Теустрике и Леобраза и забыв о свидании, назначенном ему мамзелью Фражеля, выехал через ворота святого Мартина из Парижа и начал посещать библиотеки монастырей, дворцов и университетов, сопровождаемый аббатом Флори и своим крепостным Афанасием, приставленным к нему старым Бутурлиным, не то для услуг, не то для наблюдения. Совершенно иной мир открылся Бутурлину. Перебирая страницы инкунабул, любуясь причудливыми гравюрами «Танца смерти» и событиями мировой хроники, изображенными искусным резцом Волгемута, Федор вдыхал в себя вместе с запахом старых книг отстой вековой мудрости и как-то по-иному понимал мир и по-иному смотрел на окружавших его студентов, библиотекарей, доцентов и клириков, сочетавших теоретические споры с веселыми попойками в винных погребах Нюрнберга и рейнских городов. В библиотеке монастыря Святой Урсулы в окрестностях Ротенбурга Бутурлин встретился с Мадленой Фаго, молодой француженкой, которая сосредоточенно искала что-то в старых магических книгах и темных манускриптах каббалистов, зачитывалась творениями Агриппы и, нахмурив брови, силилась понять запутанные формулы Николая Фломеля. Агриппа. Генрих Корнелий Неттингемский, 1486-1535. Немецкий ученый, врач, богослов. Интересовался оккультными науками. Современниками считался магом. Однако молодость брала свое. И после дня, проведенного над страницами старых книг, пожелтевших и пахнувших тлением, молодые люди, обычно в сопровождении двух сыновей баварского графа Регенсбурга, изучавших надписи могильных плит на кладбищах юга Германии, отправлялись гулять по горам и полям, окружавшим тихую обитель аббата Флори. Аббат Флори с неудовольствием начал наблюдать, что Бутурлин начинает заглядывать в глаза Мадлены и на локоны ее золотистых волос более чем на страницы инкунабул, а молодой Регенсбург все реже и реже сопутствовал своему брату в путешествиях по окрестным кладбищам и явно предпочитал рассмотрению заросших мохом могильных плит помощь Мадлене в ее поисках древних сказаний о морских женщинах-нимфах. Дружба молодых людей, диковинно возникшая в старой библиотеке, все более и более приобретала любовный аромат, а несомненная ревность предвещала серьезность начавшегося романа. Как вдруг непредвиденный случай прервал цель его логического развития. Мадлена, сдерживая свое волнение под взором неотступно сопровождавшей ее сестры кармелитки, следила, как ее молодые друзья соперничали в срисовании пентакля Ариэля из книги Гермеса Каппадокийского. Как вдруг двери монастырской читальни распахнулись, и старший Регенсбург вбежал в комнату со словами: «Рупрехт, я нашел могилу Мардария».